Мысленно она продолжала возвращаться к мисс Лейси. В живых зеленых глазах девушки застыла такая боль. Когда они вернулись в гостиницу, Эдвард на мгновение стиснул руки Касси. «Я должен разыскать священника, Касс. Пожалуйста, не выходи одна. Я боюсь за тебя. Эдвард, мне нужно поговорить с тобой». Но Эдвард был до того погружен в собственные мысли, что не заметил умоляющих ноток в голосе Касси. «Поговорим, когда я вернусь. Я недолго, Касси». Он приложился к ее щеке целомудренным поцелуем и ушел. Касси беспомощно смотрела ему вслед. Сегодня вечером она во всем признается. И если Эдвард передумает, всегда может объяснить священнику, что это ошибка. Эдвард вернулся с известием, что нашел мистера Джона Моррисона, пресвитерианского священника, который, по его мнению, был достаточно скрытен и осмотрителен. «Он обвенчает нас, когда ты захочешь, Касси. Думаю, он тебе понравится. Несмотря на чудовищный нос, я не вдавался в подробности, но он, вероятно, уже успел дать волю воображению». «Когда я захочу». «Полагаю, мы не станем медлить, Эдвард?» «На следующей неделе в Англию отплывает судно. К сожалению, вряд ли я успею так быстро уладить здесь все дела и получить отставку. Завтра придется поговорить с генералом Хао. Возможно, мы сумеем вернуться через месяц. На этот раз тебе уготован дома поистине королевский прием». Он запнулся, пристально глядя на Касси. «Решай, что ты собираешься предпринять насчет Бекки Питершем? Сомневаюсь, чтобы тебе захотелось вообще встречаться с ней». «Ты прав, Эдвард. Я этого не вынесу». «Лорд Энтони был жесток с тобой?» — резко спросил он. Горло Касси перехватило, и на несколько мгновений она лишилась дара речи. «Нет, Эдвард, вовсе нет». Он словно поощрял ее продолжать дальше, но Касси отвернулась. «Да, Эдвард хочет, чтобы она подробно рассказала обо всем, что случилось, но из благородства не настаивает». «А я слишком большая трусиха». Они поужинали внизу в маленькой столовой, где им прислуживал сам хозяин, мистер Битти. После плотного ужина, состоявшего из жареной баранины, вареного картофеля с зелеными бобами и густого рисового пудинга, Касси решила, что миссис Битти, должно быть, весь день провела на кухне. «Все было очень вкусно, мистер Битти», — заметила она, когда хозяин поспешил наполнить вином ее бокал. Он, казалось, уже хотел отойти, но тут, видя, что Эдвард лукаво подмигнул ей, Касси спросила, не желает ли хозяин присоединиться к ним. «Охотно, миледи», — с готовностью согласился он и подсел к их столу. Касси изумленно подняла брови, застигнутая врасплох. Ей никогда еще не доводилось видеть, чтобы хозяин гостиницы желал разделить общество с постояльцами. Но Эдварду, судя по всему, это нравилось. «Вот что я вам скажу, милорд», — начал мистер Битти, рассеянно поворачивая бокал в пальцах. «Этот парень, Пейн, по-прежнему имеет огромное влияние на американцев. Вы знаете, что его проклятый памфлет, прошу прощения, миледи, продается сотнями экземпляров?» Касси показалось, что она участвует в разговоре, предмет которого был так же непонятен и чужд, как этот странный недостроенный город. Она зачарованно уставилась на мистера Битти. «Да, сэр», — весело ответил Эдвард, «но помнится, на прошлой неделе вы его не проклинали». «Я дал вам экземпляр здравого смысла, милорд», — продолжал хозяин, нисколько не обескураженный неуместной веселостью Эдварда. «Надеюсь, вы прочли его, как обещали?» «Не до конца, сэр. Вряд ли в нем имеется что-то здравое. Что же касается смысла, уверяю вас, Пейн упражняется в напыщенном стиле, и его риторика поистине раздражает, не говоря уже о том, что неприятно бросается в глаза». «О, примите беглеца, и с течением времени готовьте убежище для всего человечества», — процитировал мистер Битти, потирая пухлые ладони. «В этом что-то есть. И, боюсь, он прав. В отличие от нашего убогого островка, Британии эта земля действительно открывает безграничные возможности для человека любой национальности. «Вряд ли Англию можно назвать убогой», — вмешалась Касси, пылая оскорбленным патриотизмом.